Письмо 110. 22 ноября 1955 года. Некий мудрый старец увещал гордящегося брата, но сей ответил ему: «Прости меня, отче, я не горд». Мудрый старец возразил ему: «Чем же ты яснее можешь доказать, что ты горд, как не тем, что говоришь, я не горд?» Да, гордость слепая сама себя не видит. Гордость — изобретение дьявольское. Вот исчадие ее. Гнев, клевета, раздражительность, лицемерие, ненависть, прикословие, непокорность. Она крепко настаивает на своем мнении, трудно подчиняется другим, замечаний не терпит, а сама любит делать замечания другим, слова выбрасывает неосмысленно. Она не имеет терпения, чужда любви, дерзка даже до нанесения оскорблений, стремление к власти. Гордые очень страдают хульными помыслами. Написал кратко на основании святоотеческого учения. Теперь сообщу о смирении. «О, блаженное смирение! Ты божественна, ибо преклонила небеса и воплотилась в человечество, и грехи всего мира пригвоздила ко кресту. Душа моя трепещет. Как я могу сказать что-нибудь о величии твоем?» Богомудрые святые отцы вот что говорят о смирении. От него происходит кротость, приветливость, удобоумиление, милосердие, тихость, благопокорность. Смиренный не любопытствует о предметах непостижимых, а гордый хочет исследовать глубину судеб Господних. Смиренный не хвалится природными дарованиями и гнушается людскими похвалами, как человек, одетый в шелковую одежду, отбегает, если брызнуть на него дегтем, чтобы не замарать своей дорогой одежды, так и смиренный убегает человеческой славы. Свойство смирения — видеть свои грехи, а в других — добрые качества. А гордости свойственно видеть в себе только хорошее, а в других — только худое. Вот еще черта смирения — простота, откровенность и естественность. А что такое смирение и как оно рождается в душе, никто не может выяснить словами, если человек не научился сему из опыта. Из одних слов нельзя сему научиться. Авва Зосима говорил о смирении, и вот тут слушал ученый-софист и говорит старцу: «Как ты считаешь себя грешным? Разве ты не знаешь, что ты свят? Разве не знаешь, что имеешь добродетели? Ведь ты видишь, как исполняешь заповеди и считаешь себя грешным». Старец же не нашелся, что сказать, и только говорит: «Не знаю, что сказать тебе, но я считаю себя грешным». Софист настаивал, желая узнать, как сие может быть. Тогда старец опять не нашелся, что сказать, и говорит со своей святою простотою: «Не смущай меня, я подлинно считаю себя таким». Тут же находился Авва Дорофей и объяснил это софисту: «Как в науках бывает некоторый навык, и не умеют объяснить, так и в смирении». Авва Зосима обнял его и сказал: «Ты постиг дело. Оно именно так бывает, как ты сказал». Софист остался доволен и согласился с ними. Из многого написал немногое. Если желаешь многое и подробно знать, можешь прочесть в «Добротолюбии».